«Они хитры. В воскресенье они сговорились», — брякнул он вдруг. «О, без сомнения», — вскричал я, навострив уши, — «все это стачка и сшито белыми нитками, и так дурно разыграно. Я не про то. Знаете ли, что все это было нарочно сшито белыми нитками, чтобы заметили те, кому надо? Понимаете это?» «Нет, не понимаю». «Тем лучше. Оставим это. Я очень раздражен сегодня. Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимович?» — проговорил я укоризненно. «Я хотел переубедить». «Ну, конечно, смейтесь. А эта бедная тетя, хорошенькие вещи она услышит». «О, друг мой, поверите ли, что я давеча ощутил себя патриотом? Впрочем, я всегда сознавал себя русским. Да, настоящий русский, и не может быть иначе, как мы с вами. Тут скрывается что-то слепое и подозрительное». «Непременно», — ответил я. «Друг мой, настоящая правда всегда неправдоподобна. Знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Может быть, тут есть, чего мы не понимаем? Как вы думаете, есть тут, чего мы не понимаем в этом победоносном визге? Я бы желал, чтобы было. Я бы желал». Я промолчал, он тоже очень долго молчал.